Глава 5. Сила богатых в их характере. Выйдя из комнаты, я поймала пробегавшую мимо девушку со стопкой постельного белья в руках. «Милая, подскажи, где обеденный зал?» Когда я шла заселяться в комнату, была занята раскричавшимся Николасом и дорогу не запомнила. А гостиница оказалась довольно большой и запутанно спланированной. В широкий длинный коридор, где располагалась моя комната, выходило множество дверей и ответвлялось несколько узких коридорчиков. «Едальня?» — уточнила служанка, настороженно поглядывая на меня поверх аккуратно сложенных простыней и наволочек. «Она самая», — подтвердила я. «Значит, едальня. Надо запоминать местную терминологию». «На цокольном этаже. Можно по центральной лестнице пойти, она в том конце коридора. А боковая лестница вот прямо за поворотом, но по ней в основном слуги ходят», — сообщила девушка и, быстро присев в неловком книксоне, поспешила дальше. «В местах, где обитают слуги, как раз самое интересное и происходит», — подумала я и повернула к боковой лестнице. Начала осторожно спускаться, глядя под ноги, чтобы не упасть. Платье было длиной в пол, и с непривычки я путалась в подоле. Да и туфельки, которые шли с ним в комплекте, оказались с очень гладкой и скользкой кожаной подошвой. Не навернуться бы на узких крутых ступеньках. Я спустилась на половину пролета, когда внизу послышались голоса. Две девушки неспешно поднимались по лестнице и болтали, уверенные, что они тут одни. «Видела? Его сиятельство лорд Кэмерон прилетел!» — спросила одна звонким голоском. Услышав это, я замерла с занесенной над ступенькой ногой и навострила уши. «Да, какой же он красавец!» — мечтательно протянул другой девичий голос, грудной, с сексуальной хрипотцой и томными нотками. «А Лидия-то сразу в стойку встала!» — хихикнула первая собеседница. «Платье нарядное нацепила, румянец на щеках навела. Глупенькая, думает, ей что-то обломится». «Думаешь, нет?» «Конечно, нет», — убежденно ответил первый голос. «А мне кажется, у нее есть шанс. Лидия красивая, в академии училась, с приданым. К тому же ее дед по матери был драконом, так что у нее есть четверть густой крови. А его светлость одинок и нуждается в утешении». «Ерунда!» — неприязненно процедила первая девушка. «Такой мужчина, как герцог Кэмерон, найдет себе получше, побогаче и поблагороднее, чем дочка хозяйки гостиницы. К тому же у его светлости истинная пара была...» — перебила ее собеседница. «Была истинная, но я слышала, она умерла». «Ну и что? Все равно он безутешен, разве ты не видишь? Потерять истину для дракона — все равно, что сердце лишится. Ничего, Лидии не обломится. А в академии она, кстати, не доучилась. Ума и магии не хватило». «Ой, ты просто терпеть ее не можешь, вот и хочешь, чтобы ей ничего не обломилось», — рассмеялась обладательница томного голоса. «А ты будто ее любишь. Ее все терпеть не могут, кроме ее матери. Но я за справедливость, и думаю, шанс заполучить дядю короля у нее имеется», — рассудительно ответила мисс сексуальный голос. «Не зря же он всегда останавливается в этой гостинице». Ее собеседница возмущенно фыркнула. «Герцог здесь останавливается, потому что наш город находится как раз на полпути между столицей и его замком. А гостиница «Серебряный лев» — лучшая в городе, вот и весь секрет. Никакая Лидия ему не сдалась». «Я смотрю, у вас работа закончилась. Так я сейчас добавлю, чтобы времени на сплетни не оставалось», — прозвучал снизу вкрадчивый женский голос. Девушки ахнули и дружно залопотали что-то в свое оправдание. Я досадливо поморщилась. Ну вот, прикрылся такой чудесный источник информации. Повернулась и пошла обратно наверх. Разборки внизу набирали обороты, и соваться туда мне не хотелось. Так что я вернулась на третий этаж, отыскала главную лестницу и величественно поплыла по ней вниз, изображая высокородную леди и обдумывая полученную информацию.